Я привела себя в порядок, вытерла лицо и освежила макияж. И только было собралась приступить к работе, как зазвонил мой телефон. Я взглянула на экран. Номер был незнакомый. На звонки с незнакомых номеров я обычно не отвечаю. Чаще всего это страховые компании, мобильные операторы или стоматологические клиники, которые хотят уговорить меня принести им свои деньги, которых у меня, кстати, нет. В худшем случае это телефонные мошенники, которые хотят того же самого. Однако на этот раз у меня возникло какое-то смутное подозрение, и я нажала на кнопку ответа. «Слушаю». «Слушаешь?» — выдохнула трубка с ненавистью. «Слушает она. Я только что ремонт сделал. Такие деньги угрохала, она слушает. Одни обои сколько стоили?» «Извините, я вам, конечно, сочувствую, но при чем тут я?» «Ах ты, значит, ни при чем. Но я тебе такое устрою. Тебе небо с овчинку покажется. Не понимаю, чего вы хотите. Ах, не понимаешь. Вообще, извините, кто вы такой? И что вам от меня нужно? Объясните, или я повешу трубку». «Кто я такой?» Казалось, мой собеседник сейчас лопнет от возмущения. «Сосед я твой, сосед снизу. И ты меня сейчас конкретно заливаешь. Водопад у меня в квартире почище Ниагарского. А ты трубку хочешь повесить?» Тут я, наконец, поняла, в чем дело. Звонил человек, который жил этажом ниже Алёниной квартиры. Кажется, его зовут Николай. Алёня и прежде его пару раз заливала. И скандалы бывали основательные. Причем масштабы бедствия Николай каждый раз очень сильно преувеличивал. Говорил, что у него какой-то супер-евро-ремонт, дорогущие материалы, хрустальные люстры чуть ли не из дворца и так далее. При этом никого в квартиру не пускал, так что доказательств не было. «Извините», — начала я, но он перебил меня. «Одними извинениями не отделаешься». Тут же с ярости и возмущения он переключился на трагические интонации, попросту стал бить на жалость. «Я столько в этот ремонт вложил. Одни обои сколько стоили, а оно льется и льется. Вы понимаете, я сейчас на работе, а вы поднимитесь на этаж, позвоните. Бабушка должна быть дома». «Да ты думаешь, я не догадался? Думаешь, я совсем тупой? Я и звонил, и стучал, не отзывается твоя бабка. Сейчас буду дверь к чертовой матери ломать. Подождите, я уже еду, бегу, лечу». Я действительно уже одевалась и тут же вызвала такси. Во всей этой истории меня больше всего напугало то, что Алёня не отвечает на звонки и стук. Что с ней могло случиться? Самое лучшее, что она просто заснула. Спит Алёня, как я уже говорила, хорошо и крепко, без всяких лекарств. И её тогда и пушками не разбудишь. Но обычно это происходит всё-таки ночью. Такси подъехало очень быстро. Пробок, к счастью, не было. И через полчаса я уже влетела в подъезд, сбежала на этаж и оказалась перед дверью квартиры. Сосед стоял тут же. Это был низкорослый лысый дядька с оттопыренными ушами, похожий на обезьянку из мультфильма. Он бросился мне навстречу, потрясая кулаками. «Да сделайте же что-нибудь! У меня уже все обои отклеились!» «Что это он все на обои напирает?» Судя по всему, не такой уж у него сильный потоп. Кроме обоев ничего не пострадало. И потом, какие обои, если евроремонт? Ой, заврался дядя совсем. «Вас только обои беспокоят», — перешла я в наступление, одновременно отыскивая ключи в сумке. «А что, моей бабушке, наверное, плохо? На это вам наплевать». Он немного сбавил обороты. «Мне не наплевать». «Мне совсем не наплевать, но только как же обои?» Я открыла дверь, влетела в квартиру, громко крикнула: «Алёня!» Но никто мне не отозвался. Я пронеслась по квартире. Судя по словам соседа, я ожидала, что там действительно всемирный потоп и мебель плавает по квартире. но увидела только тонкую струйку, которая бежала из кухонной раковины. И лужа на полу была не такая уж большая. Я закрутила кран, вытерла лужу и повернулась к соседу. Но того уж и след простыл. Тогда я еще раз обошла квартиру. Алёни нигде не было. Вот это уже серьезно. Куда же она подевалась? Я еще раз внимательно огляделась и увидела разложенные на ее кровати платья и кофты. Впечатление было такое, что Алёня выбирала наряд для какого-то серьезного светского мероприятия. Однако на такие мероприятия ее уже много лет не звали, с тех пор, как пригласили поздравить какого-то юбиляра, очень заслуженного. В театр обещал приехать сам губернатор и едва ли не министр культуры, правда, потом прислал какого-то своего зама. А губернатор произнес пятиминутную речь и отбыл по делам, после чего и началось самое интересное. Алёню вызвали на сцену для того, чтобы прочитать официальное поздравление от Театрального союза. А вместо этого она предалась воспоминаниям, стала рассказывать разные случаи из молодости юбиляра, не упуская пикантных подробностей, читала отрывки монологов, пела, плясала, в общем, была в ударе. Ее не могли выгнать со сцены минут 40. Самое смешное, что юбиляр расчувствовался и все порывался сплясать с Алёней сарабанду из учителя танцев. Его еле удержала жена, за что он очень на нее рассердился и во всеуслышание объявил, что надо было ему в свое время жениться на Алёне. Хотел даже, но все колебался, пока ее режиссер не подхватил. Публика веселилась от души, телевизионщики снимали. Правда, потом почти все вырезали. Но чиновники и дирекция театра были очень недовольны. Так что Алёню с тех пор на официальные мероприятия не зовут. Так куда же она подевалась? И тут я вспомнила ее разговоры о том, что какие-то люди с телеканала приглашали ее на роль ведущей. Тогда я не приняла эти разговоры всерьез. Решила, что Алёня завихряется, выдает желаемое за действительное. А что, если в этом есть доля истины? Да быть не может. И тут снова зазвонил мой телефон. Я взглянула на экран и вздохнула с облегчением. Это была она, Алёня. Во всяком случае, на экране телефона высветилось ее имя. Я схватила трубку. «Алёня, ну что ты устроила? Где ты? Что с тобой случилось? Я переволновалась». Но ответила мне вовсе не Алёня. Ответил мне незнакомый женский голос. «Ваша бабушка у нас». В первый момент я вообразила, что Алёню похитили, и похитители звонят, чтобы потребовать у меня выкуп. «У вас? Что значит «у вас»? Кто вы такие? Что вам нужно?» «Нам?» На том конце удивились. «Нам ничего не нужно. Мы хотим, чтобы вы как можно скорее приехали и забрали старушку. Она здесь сидит и говорит какую-то ерунду. Мы нашли у нее в телефоне ваш номер, и вот звоним». Тут до меня, наконец, дошло истинное положение вещей. Алёня попала к каким-то незнакомым людям. Они беспокоятся за нее, хотят, чтобы я ее забрала. «Ох, извините», — пролепетала я. «Я в нервах и все неправильно поняла. Я сейчас же приеду, сейчас же ее заберу. Скажите только свой адрес». «Да, конечно, записывайте. Это стоматологическая клиника «Ультрадент». 12-я линия Васильевского острова, дом 14. Еду, еду». Выпалила я и снова вызвала такси. И снова помчалась через город. Мы сразу же застряли в пробке, но я малость успокоилась. Раз позвонили, значит, удержит Алёню у себя. Не отпустит на улицу. Да, похоже, что бабулька совсем ку-ку. Нельзя ее оставлять без присмотра. Не справиться мне с ней. Да и если честно, то не вчера это началось, а уже давно. А точнее, лет 8 назад. Как уже говорила, я ездила в пансионат до 9 класса, после чего Алёня сочла, что я уже достаточно взрослая и сама могу о себе позаботиться. Она к тому времени увлеклась омолаживанием организма и здоровым образом жизни, тратила все деньги на оздоровительные процедуры и развлечения, а я проводила летние месяцы в городе и совсем не скучала. Погода хорошая, есть куда пойти. Изредка встречались мы с Михаилом Филаретовичем. Он работал тогда в Эрмитаже, читал лекции, проводил экскурсии, иногда звонил мне, а после мы пили с ним кофе и долго разговаривали. Но такое бывало, к сожалению, нечасто. Пару раз Сорока водила меня на Ленфильм, где было ужасно интересно. Я потому про это рассказываю, что каждое такое мероприятие очень запоминалось. Совсем другая жизнь, яркая, интересная, не такая, как у меня. С матерью мы почти не разговаривали. Кроме обычной ругани, она вообще забыла все слова. В школе в старших классах было получше, но друзей у меня не было, кроме Васьки Семечкина, с которым мы по-прежнему сидели за одной партой. Перед выпускным вечером директор вызвала меня к себе в кабинет и сообщила официальным голосом, что тот самый благотворительный фонд за хорошую учебу выделил мне какую-то сумму денег на обмундирование, как сказала она, попросту говоря, на одежду к выпускному вечеру. И что если я буду продолжать учебу, то фонд оплатит и учебу, и стипендию. В разумных пределах, конечно. И поскольку гуманитарные науки идут у меня очень хорошо, то в университет, конечно, поступить будет, мягко говоря, сложно. Это она, директор, говорит от себя. Уж она-то знает. То, чтобы я все хорошенько обдумала и посоветовалась с кем-то компетентным. Пока что я купила на выделенные деньги туфли и платье. Но через неделю мать в бешенстве изрезала это платье ножницами. Хорошо, хоть до туфель не добралась. Я успела спрятать коробку под ванну. Не горжусь этим, но тогда впервые мне захотелось мать убить. Вот просто ткнуть ножницами куда придется и все. Но похоже, что жизнь в пансионате и общение с приличными людьми все же как-то на меня подействовали, потому что ничего непоправимого не случилось. Пусть я — ошибка природы, неправильный ген, кривая хромосома, но не убийца. Зато Сорока, когда я позвонила ей от полного отчаяния, добыла мне на Ленфильме, взаймы, конечно, такое шикарное стильное платье, что все в школе просто упали. Михаил Филаретович, с которым я посоветовалась по поводу своего будущего, а с кем же еще, кому это было интересно, университет отмел сразу. Никаких денег не хватит. Если честно, учиться мне нравилось, но больше хотелось работать, чтобы снять квартиру и уйти от матери. Она меня сильно утомляла, это еще мягко выражаясь. По-прежнему она ничем не занималась, только смотрела телевизор. Иногда таскалась в собес и сидела там в очереди, чтобы оформить очередное пособие. Ей отказывали, она приходила снова. Иногда получалось что-то выпросить в благотворительных организациях. В конце концов, чтобы не терять стипендию, я пошла учиться. Институт выбрал Михаил Филаретович. Сказал, что у него там знакомые, и меня примут бесплатно. Учились там дочки обеспеченных людей, типа нашей Алисы, которых в университет никак не могли принять. Все же какие-то знания должны быть. Так что утомленные преподаватели относились ко мне почти с нежностью и разрешали прогуливать сколько нужно. Через некоторое время Михаил Филаретович стал директором музея и взял меня официально на работу. Пока на самую мелкую должность, девочкой на побегушках. Так с тех пор и работала здесь. Сама не знаю, почему не ушла, когда окончила институт. Что касается Алюни, то мы с ней за эти годы не общались, пока мне не позвонила баба Настя. Но об этом в другой раз.